Глава 7. Буря. Ливень перерос в настоящий шторм. Подъездную дорожку затопило. Деревья склонялись от ветра и стучали ветвями в окна, заставляя обитателей Дормерхауса содрогаться при каждом ударе и опасаться того, что стекло не выдержит и разобьется. Вернувшееся в дом электричество работала с перебоями. Люстры то и дело мигали, старенький черно-белый телевизор в гостиной не показывал ничего, кроме размытых полос, сопровождаемых белым шумом. И лишь из восточного крыла доносился непрерывный звук сменяющих друг друга ретро-мелодий. Холзи к ужину не спустился, и Джули, с сожалением, что не осталась в спальне, заняла свое место за общим столом. Мистер Стелвард то и дело беспокойно оглядывался на дверь, ведущую в холл, прислушиваясь, не вернулась ли Клои. Джули уже сделала несколько попыток дозвониться подруге на мобильный, но каждый раз попадала на голосовую почту. Без особого аппетита девушка катала вилкой фасоль по тарелке и надеялась, что Клои сейчас под теплой и сухой крышей у хейсвудских знакомых. По всему дому были расставлены ведра и тазы, в которые капала вода, просочившаяся с крыши, и Джули не могла различить, где шум капель был яснее — внутри Дормерхауса или за его пределами. После ужина, натянув на себя свитер и двое носков, она забралась под одеяло с головой, пытаясь хоть немного заглушить шум бури. Джули и не надеялась заснуть, лежа под тонким холодным одеялом и считая отблески молний, которые озаряли комнату так, что свет просачивался даже сквозь шерстяную материю. От каждого раската грома дом будто вздрагивал, и девушка слышала звуки крошащейся штукатурки, похожие на стук каблуков по деревянному полу. Разбушевавшаяся стихия порождала обманчивые шумы в доме. Льющиеся с потолка ручьи воды превращались в человеческие голоса, чьи слова, правда, нельзя было разобрать. Скрипящие двери и окна стонали, будто в страшных мучениях. Наваждение было столь ярким, что когда Джули услышала шорох в своей спальне, она с трудом убедила себя не шевелиться. Конечно же, это Касси прошмыгнула в комнату, когда миссис Стелвард приходила с грелкой. Убедила себя девушка, отметая мысль о крысах и призраках. Кто-то, а вернее кошка, поправила себя Джули, хозяйничал на туалетном столике, перебирая оставленные на виду письма Луны своему возлюбленному. Пружины старого матраса протяжно запели, и девушка ощутила, как глубоко он просел. Веса маленькой Кассандры было бы точно недостаточно. Сердце Джули забилось быстрее, а озябшие руки и ноги сковало поистине ледяным холодом. В комнате, кроме нее, был еще один человек. И если в Дормерхаус не вломились грабители, она знала лишь одного наглеца, не имевшего ничего против появления в чужих владениях без приглашения. «Тише, не бойся», — вкрадчивый шепот Холзи раздался откуда-то сверху. «Я лишь пришел поцеловать тебя на ночь». Джули открыла было рот, чтобы отчитать кузена Клои и выставить его вон, но ее голос пропал, и она не могла вымолвить ни слова. Одеяло медленно поползло вниз, и хотя она не ощущала прикосновений мужчины, она осознавала его присутствие. Воздух был наэлектризован. Джули вдруг бросила в жар. Так же молча она решительно одним движением сбросила одеяло, чтобы встретиться с Холзи лицом к лицу. Он сидел на кровати, небрежно прислонившись к одному из столбиков спиной. Не разувшись, он забросил на простыню ногу. парень насмешливо наблюдал за ошарашенным выражением лица Джули. «Что ты...» Девушка запнулась, сглотнула и, вцепившись пальцами в подушку, продолжила. «Здесь делаешь?» «Всего лишь проверяю, в порядке ли мои гости. Такая ночь неспокойная». Он повел рукой в сторону окна, где мокрые листья кружились в вихре, а дерево голыми ветками оставляло на стекле видимые следы. «Но я же заперла дверь!» Холзи недовольно поморщился. «Мне кажется, я четко обозначил, что Дормирхаус принадлежит мне, не так ли? Я могу заходить, куда пожелаю». Джулия подобрала под себя ноги в попытке отодвинуться от парня и, не успев толком обдумать свои действия, швырнула в него подушку. «Ты просто невыносим!» Холзи с легкостью поймал подушку и бросил ее на пол, расхохотался, и следующий грохот грома вторил его смеху. «А ты забавная. Хочешь казаться бесстрашной? Кстати, Джули, ты заметила, что мы перешли на «ты»? Хотя это и впрямь было бы странно обращаться к девушке на «вы», когда я уже в ее спальне». Джули ненавидела себя за то, что, несмотря на неприемлемое поведение кузена Клои, она не хотела, чтобы он немедленно покинул комнату. Она, конечно, влепит ему пощечину и выставит вон, но только после того, как он ее, как он сказал, поцелует на ночь. Как же удачно, что Клои нет сегодня в доме. Девушка уставилась на губы Холзи, с которых не сходила усмешка. «Так чего же ты ждешь?» Джули попыталась произнести это соблазнительным тоном, но тут же устыдилась. Она, одетая в свитер с нарочно сделанными прорехами и теплые носки, с растрепанными волосами, явно не годилась на роль обольстительницы. Холзи поднялся и отошел к окну, высматривая что-то внизу. «В этом суть игры — выжидать, намекать, делать непристойные предложения, заставить юную особу потерять голову». Молодой человек достал из кармана брюк часы. «Мне пора. Не хочу встретить молящуюся Бланш в коридоре. Ты же не боишься призраков, Джули?» «Конечно, нет». Разочарование девушки было слышно в голосе. Мужчина просто издевался над ней. Он даже не собирался целовать ее на ночь. Это была не больше, чем фигура речи. «Зря», — улыбнулся Холзи. В глазах загорелся зловещий огонек. Холзи дразнил ее, смеялся над ее доверчивостью. Джули не могла найти в себе сил посмотреть на него, чувствуя себя ничтожеством. Она уставилась на свое отражение в темном стекле. Что-то было не так, и ее это беспокоило. Напротив, в Холзе, за темным окном, был призрак. Темноволосый, истощенный мужчина с залитым блестящей кровью левым боком. Он улыбался парню в ответ безумным острозубым оскалом. Джули охватила паника. Ее начало колотить. Она переводила взгляд с расплывчатого образа снаружи на кузена Клои, пытаясь понять, видит ли он то же самое, что и она. «Бабах!» Крик девушки прозвучал наполовину дома. Старое сухое дерево под окном не выдержало натиска ветра, и сломанная ветка выбила окно, пробив грудную клетку привидения и развеяв дымчатую фигуру. Битое стекло разлетелось по полу, оставляя отметины на половицах. Джули прижала руку к груди, она старалась успокоить дыхание и взять себя в руки. В дверь кто-то забарабанил. Перепуганная прислуга явилась узнать, в чем дело, и не нужна ли девушке помощь. «Час от часу не легче в этом проклятом доме! Мисс Джули! Мисс Джули, откройте!» — требовал голос миссис Стелвард. Джули озадаченно обернулась и увидела, как ходит ходуном ручка двери, не поддаваясь натиску экономки. Но ведь Холзи открыл или даже взломал замок. Почему дверь закрыта? И Холзи... Девушка оборвала себя на середине мысли, осознав, что в комнате она была совершенно одна. Спустя несколько минут она уже сидела перед заботливо разожженным дворецким камином, поджав под себя ноги, а прислуга осталась в спальне Луны устранять последствия урагана. Джули напряженно размышляла, мог ли кузен Клои незаметно покинуть комнату, когда она перепудила всех домашних своих криком. Думать о том, что присутствие парня в запертом изнутри убежище ей, скорее всего, просто приснилось, не хотелось. Чего уж говорить о призрачном видении в окне. Логичнее всего было бы сослаться на погоду. Переплетение веток, листьев и дождевых капель могло сложиться в причудливую фигуру, а воображение уже дорисовало все остальное. Вглядываясь в огонь и сосредоточившись на треске поленьев, Джули старалась игнорировать пугающие звуки капающей воды и свист ветра и ждала рассвета. Утро наступило с возвращением Клои. Сначала послышался шум шин, плюхавшихся в бесконечные лужи, хлопанье дверей автомобиля и едва слышное чертыхание хозяйки дома, промочившей туфли. «О, Джулс, не ожидала тебя увидеть так рано!» Клои зашла в гостиную в сопровождении экономки. Ее волосы были влажными, но в отличие от Джули, она не становилась кудрявой, а напоминала героев старых фильмов, чрезмерно увлекавшихся бриолином. «Да, я тоже не планировала сегодня встречать рассвет», — саркастично пошутила Джули. Но ветка проделала огромную дыру в окне моей спальни. Клои села в соседнее кресло, сбросила испорченные замшевые туфли и протянула ноги к еще теплому камину. «Какой ужас, дорогая! Надеюсь, о тебе позаботились?» Она сверкнула глазами на миссис Стелвард, занявшуюся осмотром ее обуви. Джули согласно кивнула, а Клои заговорщически продолжила. «Кошмарная погода. Я хотела ехать в Дормер-хаус после ужина, но Николас меня отговорил. Мы встретились вчера в Петухе. Не знаю, что он пытался вынюхать, но вряд ли ему что-то удалось». «Ты встретила кузена в Хейсфутсе?» Шестеренки закрутились в мозгу Джули, анализируя события прошедшей ночи. «Если Холзи покинул Дормер-хаус вскоре после их встречи в столовой, он точно не мог вломиться в ее спальню». «Да, я зашла поболтать с Эйденом, а он уже сидел за стойкой бара и уплетал двойную порцию тушеной говядины. Всегда удивлялась, как столько еды может умещаться в таком тощем теле», — хихикнула девушка. «Пожалуй, пора обращаться к психиатру», — невесело подумала Джули. «Зависть! Смертный грех, кузина!» Раздался мужской голос позади девушек. «Вы подруга Клои, я полагаю. Николас Эйвери». Гостья машинально подала руку, не понимая, почему кузен Клои делает вид, что они прежде не встречались, а лишь затем подняла глаза на подошедшего молодого человека. Высокий и худощавый, он сутулился, как и большинство людей его роста. Коричневый деловой костюм висел на нем мешком. У него были немного торчащие уши, которые не могла скрыть короткая стрижка. Николас Эйвери мог быть довольно симпатичным, если бы не скорбное выражение лица. Но Джули сейчас совсем не занимала, привлекателен кузен Клои или нет. Единственное, о чем она могла думать, что кузен Николас был не тем человеком, с которым она познакомилась вчера. Клоя ходила по гостиной из угла в угол, теребя полу пиджака. «То есть ты хочешь сказать, что кто-то представился Николасом, заявился в дом и предъявил на него свои права?» Джули кивнула, не сводя с подруги округлившихся глаз. «Я была уверена, что это твой кузен. Он вел себя так, словно не раз был здесь, прекрасно ориентировался в Дормерхаусе, но и соответствовал твоему описанию», — объяснила девушка. Тревожное чувство витало в комнате. Точно невидимый комар, доводящий своим писком в летние ночи до безумия. Николас нахмурился и закинул ногу на ногу. «Он выглядел как я?» Джулия озадаченно оглядела парня и сравнила его с самозванцем. Они были примерно одного возраста, темноволосые. В тонких чертах лица и строении фигуры угадывалась родственная связь, но в остальном двое мужчин были совершенно различны. «Нет, вернее, не совсем. Он, очевидно, из Дормеров, но больше напомнил мне Клои». Наследница дома прищурилась и закусила нижнюю губу, напряженно раздумывая, перебирая в памяти всех ныне живущих родственников. Николас ошарашенно уставился на Джули, отбил загадочный ритм пальцами по колену и спросил. «Почему же вы сказали, что он соответствовал описанию? Я так понимаю, что вы понятия не имели, как я выгляжу до сегодняшнего утра?» Клоя издала короткий смешок. «Боюсь, это моя вина, дорогой кузен. Я упоминала, что ты просто невыносим», — смущенно подхватил Джули, пряча кисти рук в свободные рукава свитера. И он именно такой. Держался с каким-то театральным вызовом, общался со мной свысока и говорил сомнительные вещи. А еще он сказал, что обращаться к нему стоит, как к Холзи. Клоя расхохоталась во все горло, схватилась за каминную полку, чтобы удержаться на ногах, а ее кузен поджал тонкие губы. «Тимоти!» — прошипел мужчина, словно имя было ругательством. «Чертов мальчишка! Нашел время для шуток!» «Дорогая, пора бы уже привыкнуть. Когда я отзываюсь о ком-то, как о невыносимом», — Клоя перевела дух и обратилась к гости. «Это значит, что он скучный, предельно прямолинейный и не в состоянии поддержать светскую беседу». Вздох Николаса из кресла был полон усталости, но не обиды. Парень давно привык к колючему тону кузины. «Я просто не любитель сплетен!» Мужчина поднялся, расправил стрелки на брюках и направился к лестнице на второй этаж. «Думаю, пора разбудить кузена и потребовать объяснений. А вы пока могли бы переодеться к завтраку». «Спасибо, Ник». Тепло улыбнувшись двоюродному брату, Клоя повернулась к подруге и закатила глаза. «Твой рассказ заставил нас не на шутку поволноваться, дорогая. В Хейтсвудсе сегодня только и говорят об обнаруженном Себе Слае. Если бы ты только упомянула о Холзе раньше». Джули была готова тотчас же последовать совету Николаса и помчаться в свою комнату, чтобы надеть на себя что-то приличнее, чем свитер из гардероба Курта Кобейна. Но загадка оставалась нераскрытой. Кто же такой этот Тимоти, тайком пробравшийся в дом? «Клои, если ты не заметила, я не знаю твое семейное древо наизусть», — с кислым видом протянула девушка, надеясь, что подруга сумела уловить намек. Та лишь усмехнулась и обхватила себя за плечи руками. «Всего пара дней, и будешь знать всех наших троюродных бабушек и дедушек. Если помнишь, я говорила о кузене Тимоти. Мы какое-то время жили вместе, а Ник приезжал на каникулы. Я не видела с ним с тех пор, как он отправился на учебу. Но, судя по твоему рассказу, он не особо изменился». Клоя несколько раз перекатилась с пятки на носок, собираясь с мыслями. Он так и не перерос свое увлечение Холзи. о чем ты?» В животе у Джули заурчало. Стресс требовал, чтобы его срочно заели большим количеством тостов с маслом и джемом. Дернув за шнурок, хозяйка дома вызвала миссис Стелвард и попросила ее поскорее накрыть к завтраку в столовой, чтобы отметить воссоединение семьи. Холзи — это прозвище молодого дормера, которого подстрелили в бойцовском петухе. Яркая личность, большая заноза в задницах своих старших родственников. Забавно, что Николаса назвали в его честь. Тимоти с детства им восхищался. Расспрашивал о малейших деталях его биографии, копировал его стиль. Поначалу это никого не смущало. У мальчика нет отца, на чей образ ему опираться. Но, кажется, его одержимость зашла слишком далеко. Экономка заглянула в гостиную и сообщила, что завтрак уже ждет на столе. Девушки отправились за ней. Джулия, с сожалением, подумала о том, что не воспользовалась возможностью привести себя в порядок. Клои заняла место во главе стола, тем самым показала, что притязания двоюродных братьев на Дормер Хаус ее не волнуют. Ее подруга заняла место справа. Джули невольно вспомнила недавнюю беседу с Тимоти в этой же самой комнате. «Холл, твой кузен, сказал вчера что-то про твоего отца, что ему нужны деньги». Клои села очень ровно, соединив лопатки. «Так и сказал?» Она не решалась закончить мысль при экономке, продолжавшей сновать вокруг стола, но ее вид встревожил Джули. На лестнице послышался размеренный топот ног, и в комнату вошел Николас, чеканя каждый шаг. Лишь висевший на бекрень галстук выдавал его волнение. «Его нигде нет. Ни в спальне Холзи, ни в хозяйских покоях. Кровати убраны, шкафы пустые. Если это шутка, кузина, изволь пояснить, когда следует смеяться». Клои повернулась к подруге в замешательстве, но и та была растеряна не меньше. Тимоти был здесь вчера, и не только Джули его видела. «Миссис Стелвард, а где вы разместили Тимоти?» — обратилась она к экономке, поставившую на стол изящный молочник. «Мастер Дормер тоже приехал?» — всплеснула руками женщина. Удивление на ее круглом лице не казалось наигранным. Все присутствующие обменялись подозрительными взглядами. «Пожалуйста, я же слышал вас вчера в столовой. Вы говорили с ним». Джули не могла взять в толк, почему экономка скрывала нахождение еще одного дормера в доме. «Господь с вами, мисс Тезер, я никого не видела и тем более не разговаривала», произнесла женщина скороговоркой, искренне веря, что это поможет ей убедить допрашивающих. Джули почувствовала, как внутри ее закипает злость. Миссис Стелвард явно вела какую-то игру против нее. Девушка оглядела стол и заметила, что тарелок и приборов хватало только на троих. Николас подал было голос. Он хотел спросить экономку еще о чем-то, но Клои шикнула на него, не сводя взгляда с чего-то, стоящего перед ней. Когда миссис Стелвард удалилась и закрыла за собой дверь с непроницаемым лицом, Николас участливо поинтересовался у Джули, не страдает ли она ментальными расстройствами. «С ней все в порядке, не городи чушь», — оборвала его Клои. Аккуратно, едва касаясь стекла, она подняла стакан с виски, оставленный гостем нетронутым. «Довольно крепкий напиток для завтрака, не находите?» Джули хлопнула в ладоши, обрадованная, что перед ней было явное доказательство, что она не спятила. Тимоти или кто бы то ни был налил себе выпить, но так и не притронулся к стакану, пока я была с ним. Клои покрутила стакан в руках, рассматривая его на свету. «Что вы имеете в виду под «кто бы то ни был»? Хотите сказать, что по Дормер-хаусу может бродить самозванец?» Николас подался вперед, уронил на пол нож и макнул кончик галстука в апельсиновый сок. «А вдруг это тот, кто убил этого бездельника Слая?» Джули уже второй раз за день слышала это имя. Кажется, именно оно значилось в листовках, развешанных по городу. «Ник, Ты не хуже меня знаешь, что Слай — беспробудный пьяница. Скорее всего, он просто надрался и свернул себе шею. Никто его не убивал. Его кузина закатила глаза и пожала плечами. Николас презрительно фыркнул и поправил свой безвкусный галстук в полоску. Пьяному море по колено, а Брайербримский пруд по щиколотку. Вот увидите, когда Тренчант проведет вскрытие, выяснится, что Слай уже был мертв до того, как оказался в воде, а убийца вполне мог решить, что Дормерхаус — отличное место, чтобы отсидеться. «Я не знаю», — помотала головой девушка, всеми силами стараясь прогнать из головы образ распухшего тела, покрытого илом и водорослями, вытащенного полицией на берег. «Если в доме есть фотографии Тимоти или других родственников, я бы могла опознать его». Клои кивнула поверх стакана. «Идея хорошая. Среди наших здравствующих родственников осталось не так много мужчин. Хотя ума не приложу, кто мог бы знать о проблемах отца». Николас вылез из-под стола, куда он нырнул за упавшим ножом. Его щеки порозовели, а движения стали скованнее. Он, очевидно, стеснялся своей неловкости. «Даже я в курсе карточной зависимости Финча», — раздраженно пробормотал молодой мужчина. «И старик никогда не делал из этого тайны. Любой, кто знаком с твоим отцом, Клои, мог бы сказать то же самое». Губы девушки скривились в вымученной улыбке, и Джули решила, что слова кузена не убедили Клои. Она просто не желала развивать эту тему. Николас потянулся за куском ветчины, но резко оторвал пальцы от тарелки, вцепился в лежащую на коленях льняную салфетку и принялся яростно тереть кожу. «Что случилось?» Клои приподнялась на стуле и заглянула в общее блюдо с мясной и сырной нарезкой, а затем отпрянула, борясь с дурнотой. «Миссис Стелвард, будьте добры, унесите это отсюда!» Среди кусочков ветчины и кубиков пармезана ползали крохотные, прозрачные, червеобразные насекомые, оставляя на закусках склизкие следы и экскременты. Джули поднесла к носу молочник и убедилась, что его содержимое также испорчено. Белые сгустки плавали в кисло пахнущей воде. «Тебе нужны еще доказательства, что этот дом проклят?» Николас оглядел комнату с отвращением. Его глаза замерли на портрете статного мужчины лет 40, застывшего в величественной позе. Эйса Дормера, их с Клои деда. «Боже, Ник, испорченный завтрак — это не проклятие. Я ведь считала тебя приверженцем аскетизма, а ты, оказывается, не сможешь протянуть до ланча с пустым желудком», — отшутилась его кузина, словно случившееся было лишь досадной мелочью. Быстрая ревизия завтрака, доведшая экономку до слез, бедная миссис Стелвард казнила себя за невнимательность и беспрерывно извинялась. Показала, что древний холодильник не пережил скачков электроэнергии, и все перенесенные в него из погреба продукты пришли в полнейшую негодность. После короткого чаепития в гостиной Николас поднялся на второй этаж разобрать чемодан, а девушки воспользовались ситуацией, чтобы принять душ и переодеться. В спальне Луны было прохладно и пахло сырой землей. Прислуга собрала осколки и вытащила обломок ветки, застрявшей в раме. На подоконнике лежали лист тонкой фанеры и инструменты. Стелвард обещал Джули, что сегодня же закроет окно наглухо, чтобы она не поранилась. Девушка же больше радовалась тому, что будет избавлена от пугающих видений. Письма на туалетном столике лежали как попало, но виной тому мог быть не только ночной посетитель, но и ветер. Джули бережно собрала их в аккуратную стопку и спрятала в выдвижной ящик. Из-за низкой температуры шею и руки неприятно покалывало, как бывает, когда люди чувствуют, что за ними наблюдают. Клои и ее брат, казалось, не осознавали масштабов случившегося. По Дормерхаусу расхаживал незваный гость, нагнавший атмосферу таинственности и страха на прислугу. Джули не могла взять в толк, Было ли вторжение в чужую собственность обычным делом для дормеров? Или им было наплевать, что кто-то решил отправиться в дом на частную экскурсию? За пару лет до того, как Джули уехала на учебу в столицу, соседи с их этажа, пожилых супругов Мартинес, ограбили. Пара нетрезвых подростков забрались в квартиру и, быстро осознав, что все ценности составляли новенький плоский телевизор и подержанный ноутбук, разнесли всю мебель, перебили фарфоровый сервиз на 12 человек, годами хранимый подарок на свадьбу от родителей, и изгадили ковры. Джули и ее отец помогали прибираться, пока мама молча обнимала трясущиеся от рыданий плечи стариков. Большую часть безделушек и многочисленных рамок пришлось выбросить, но Джули украдкой вытаскивала из них обрывки фотографий. Изображения были безнадежно испорчены, и девушка была уверена, что миссис Мартинес не будет предпринимать попыток восстановить их. На снимках были кусочки жизни всей семьи, части душ детей, внуков, многочисленных братьев и сестер. 8-летняя Мария, обнимающая плюшевого мишку, 20-летний Крис, наконец-то получивший права, вскинул кулак в победном жесте. Юные жених и невеста, лучащиеся счастьем, стоят рука об руку. Фотографии были лишены той красоты, которая присуща творениям профессионалов. Но даже 15-летняя Джули понимала их подлинную ценность. Собирать их по кусочкам, как головоломку, было так же нелепо, как пытаться приклеить руки Венере Милоской. Весь следующий год Джули запирала входную дверь на оба замка и никогда не оставляла окна нараспашку. Она просыпалась от странных шорохов по ночам и не снимала подаренный бабушкой Лидией тоненький золотой браслет, даже на ночь. У тезеров не было ничего, что могло привлечь настоящих воров, заранее планировавших налеты. Но теперь она понимала, что страшиться стоило не утраты нескольких вещей, а самого факта вторжения, навсегда лишавшего семью ощущения безопасности. Тезерам повезло. До сих пор на квартирку родителей Джули на третьем этаже никто не покусился. Сыновья мистера и миссис Мартинес помогли родителям с ремонтом и подарили им щенка спаниеля. Больше для компании и душевного спокойствия, чем для охраны. А золотой браслет пришлось сдать в ломбард, чтобы купить первую личную камеру Джули. Когда девушка поделилась историей этой покупки с Клоей, подруга ужасно расстроилась. Утрата семейной реликвии была для нее сродни потере одного из родственников, поэтому ее нынешнее поведение казалось Джули необъяснимым. Почему никто еще не вызвал полицию и не принялся обыскивать дом сверху донизу, чтобы поймать самозванца? Неужели Клои не боится, что выдавший себя за Николаса Тимоти или кто там еще украдет что-то важное и памятное?